Глава 30. Дело Лизы Алексеевой. Алёша уехал 1 марта 1978 года. С мая Лиза жила в нашей семье, стала ее членом. Почти немедленно начались трудности. Весной ее по надуманному предлогу не допустили к госэкзаменам, не дав тем самым формально закончить образование и получить диплом. В июле следующего года, явно по указанию, уволили из вычислительного центра, где она работала оператором и была на хорошем счету. В дальнейшем, особенно после моей высылки, трудности и опасность ее положения увеличивались. Попытки добиться ее относительно быстрого выезда, как у многих других внешне в аналогичном положении, не удались. Разлука ее с Алешей затянулась почти на 4 года. Выезд Лизы стал возможен лишь после многолетних усилий, завершившихся голодовкой моей жены и моей в ноябре-декабре 1981 года. На протяжении этой книги я много писал о нарушениях в СССР права на свободный выбор страны проживания, о тех трагедиях, к которым это приводит. В случае Лизы все многократно усиливалось ее связью со мной. Фактически Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности. Одним из усложнявших обстоятельств была позиция родителей Лизы. Десятилетия изоляции нашей страны от остального мира и целенаправленной пропаганды создали в умах многих искаженные представления о жизни и целях других государств, предубеждения против отъезда из страны. Отъезд представляется им изменой родине. Эмигранты в их воображении неизбежно становятся агентами ЦРУ или какой-либо иностранной разведки. Родители Лизы не были тут исключением. Их позиция широко и демагогически использовалась, даже тогда, когда она фактически изменилась. В первые месяцы 1978 года, когда родители Лизы еще не знали о ее отношениях с Алешей и желании уехать к нему, Лизина мама случайно нашла в кармане ее пальто письмо от Алеши. Тогда еще была возможна переписка. Мама устроила Лизе большой скандал. Сам факт переписки с человеком, уехавшим из страны, представлялся ей чудовищным и опасным. Лизин отец, инженер на заводе под Москвой, в прошлом военный, сейчас уже на пенсии, человек, несомненно, искренний и честный, вспыльчивый и упрямый. Было совершенно ясно, что позиция Лизиных родителей не изменится без каких-то чрезвычайных обстоятельств. Лиза совершеннолетняя. По закону родители не могут препятствовать ее отъезду, но фактически при отсутствии их согласия даже подача документов на выезд оказывается чрезвычайно затрудненной. Как я уже писал, при подаче документов требуется справка от родителей об отсутствии или наличии у них материальных претензий, и если они не хотят отъезда, они могут заблокировать подачу документов, не давая никакой справки. При этом нет никакого юридического механизма заставить их это сделать. Частичный выход, который нашли люди, оказавшиеся в таком положении, посылка документов в Верховный Совет, откуда их обычно пересылают в АВИР. Расчет тут на то, что за время рассмотрения в АВИРе что-нибудь изменится в лучшую сторону. Так поступила и Лиза, послав в Верховный Совет свои документы, включая вызов от Томар Фейгин, мамы Ефрема, из Израиля. То есть было соблюдено и это формальное требование, незаконное, как я уже разъяснял. Впоследствии к этим документам был присоединен вызов от Алеши ей как невесте, а потом вызов как жене. В апреле 1979 года, вскоре после возвращения Люси из Италии, неожиданно для нас были освобождены ленинградские самолетчики, те из них, кто был осужден на 10 лет заключения, то есть более чем на год досрочно. Всего было освобождено 5 человек – Альтман, Бутман, Вульф Залмансон, Пенсон, Хнох. Вероятно, это был жест доброй воли перед предстоящими переговорами Брежнева и Картера об ОСВ-2, так же, как и последовавший затем обмен еще 5 человек. Люся, так много сделавшая в этом деле и считавшая всех его участников своими близкими, тут же поехала в Ригу, где они были выпущены на свободу, чтобы повидаться с ними. Позже у нее возникла мысль, что кто-либо из освобожденных, не связанный другими обязательствами, назовет Лизу своей невестой и потребует ее выезда вместе с собой. Самолетчики улетали по высокой международной договоренности. Это давало почти 100% вероятность успеха, но, конечно, надо было проявить настойчивость и стойкость. Она обсуждала с ними этот план в поезде «Рига-Москва», и потом мы вместе продолжили уговоры на нашей кухне. К сожалению, самолетчики побоялись выполнить нашу просьбу и сами по себе, и в особенности под влиянием «умных» в кавычках советчиков. Чувствуя неловкость, они уехали, не попрощавшись с нами. В эти дни у меня произошли сильные головокружения, очевидно, на сосудистой почве. Я лежал в кровати. По радио мы услышали о новом сенсационном освобождении в обмен на двух советских шпионов, на этот раз двух главных обвиняемых самолетного дела Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова, первоначально приговоренных к смертной казни, затем замененной 15 годами заключения. Александра Гинзбурга, Валентина Мороза и баптистского пастора Георгия Винса, в это время как раз направлявшегося из тюрьмы в ссылку. Вместе с Винсом за рубеж выезжала его семья, в том числе сын Петр, тоже только что вышедший из заключения. Я многократно выступал по делу как Георгия, так и Петра Винсов. Я решил обратиться к Петру с той же просьбой, с которой перед тем мы обращались к самолетчикам. Лежа в постели, я написал письмо Пете Винсу, и Мальва Ланда повезла его в Киев, где жила семья Винцев. Однако при выходе на вокзале в Киеве ее задержала милиция, то есть КГБ, якобы по подозрению в поездной краже. Чуть ли не говорилось бриллиантов. Конечно, это все была инсценировка. Мальву обыскали, отобрали у нее мое письмо и тут же насильно доставили обратно в Москву. Впрочем, вероятно, ей все равно не удалось бы добраться до Винса. Их дом был обложен КГБ, и никого туда не подпускали. Петя Винс уехал один. Это была новая неудача — вывести Лизу, произошедшая сразу вслед предыдущей с самолетчиками. В эти дни Лиза совершила суицидную попытку. Она приняла смертельную дозу попавшегося ей на глаза лекарства. К счастью, Люся заметила ее необычно заторможенное состояние, вызвала скорую, и Лизу удалось спасти. Это был необдуманный поступок, оказавшегося в трагической ситуации и совсем еще неопытного в жизни человека. Впоследствии Лиза жестоко раскаивалась. Я рассказываю здесь об этом, так как в этом деле особенно наглядно проявилась заинтересованность КГБ в Лизиной судьбе, и так как оно имело влияние на последующие события и, как я думаю, на планы КГБ. Несколько дней Лиза провела в больнице. Незадолго до ее выписки ко мне в Фиане после семинара подошел секретарь парторганизации терротдела Файнберг с несколько смущенным видом. Потом он приехал к нам на улицу Чкалова и продолжил разговор. Оказывается, в Фиан приходил отец Лизы, говорил с секретарем общеинститутской партийной организации, а до этого был в райкоме. Отец требовал, чтобы Лизу оградили от моего пагубного влияния, заставили ее не жить у нас. Самое примечательное, что в райкоме уже знали о Лизиной попытке самоубийства. Я кратко рассказал Файнбергу об истинном положении дел. В ответ он, еще более смущенно, передал мне исходившую от райкома просьбу не придавать гласности произошедшей с Лизой. Он также обещал, что с отцом Лизы поговорят и постараются как-то успокоить. Был в разговоре даже неопределенный намек, что помогут выезду. Все эти обещания не были выполнены. Мы же пошли навстречу просьбе райкома, тем более, что публикация была бы тяжела для Лизы. Поэтому мы и раньше не собирались ничего публиковать. После же предупреждения это как раз следовало сделать. А через месяц или два выяснилось, что райком был в этом деле просто передаточным звеном от КГБ. В газете «Неделя» — это воскресное приложение к «Известиям» с отдельной подпиской — появился фельетон, целиком посвященный Лизе. Центральным в нем была как раз попытка самоубийства. Обыгрывались также поездки Люси и Лизы к Глузману в ссылку. То, что мы ничего не публиковали, дало тут авторам преимущество первого впечатления. Авторы были явно кагибистские, в частности, это подтверждалось тем, что в фельетоне использовалось и даже приводилось факсимиле моего письма Пете Винсу, отобранное у Мальвы Ланда на обыске. То, что личные письма недостойно публиковать без разрешения автора и адресата, конечно, игнорировалось. Лиза в фельетоне характеризовалась с самой худшей стороны, как наркоманка и морально неустойчивая личность. Она была обозначена условной буквой «Н». Люся же, главная цель клеветы, и я были названы явно и полностью. Впоследствии мы узнали, что все же, несмотря на усилия авторов фельетона, он произвел на многих впечатление, отличное от того, к которому стремились авторы и их заказчик. Многие читатели, и особенно многие читательницы, спрашивали: «Если такая любовь, то почему девушка не может поехать к любимому человеку без всех этих сложностей?» В самом деле, почему? В «Неделе» появился новый фельетон, который должен был, очевидно, исправить дело. Но это произошло уже после моей высылки в Горький, то есть в новую эпоху, и после еще одного события. В конце февраля 80-го года в США выехала Оля Левшина, первая жена Алеши, вместе с дочерью Катей. Их отъезд был неожиданным не только для нас, но и для всех знакомых и друзей Оли. Мы до сих пор не знаем всех обстоятельств, которые предшествовали этому отъезду, мотивов самой Оли, позиции родителей, но несомненно, что ее отъезд отвечал каким-то планам КГБ и стал возможен благодаря КГБ. Формально, по-видимому, она уехала по тем же документам, которые были оформлены 2 года назад, но на самом деле мы и этого не знаем. Второй фельетон в «Неделе» появился сразу за Ольным отъездом. Он во многом противоречил первому. Но кто из читателей их будет сверять? Тема любви Алеши и Лизы отсутствовала. Получалось так, что Алеша допустил загул, валялся потом у жены в ногах, она его простила, хотя и не сразу, но теперь семья восстанавливается. Оля едет к мужу. Люся же, любящая бабушка, как будто это криминально, устраивает отъезды и Оле, и Лизе, последней, чтобы удалить следы своих преступлений. Фельетон назывался «Оглянись, человек». В нем было обращение к Н, который якобы в любой момент может свободно уехать, уже вроде бы уезжает, но должна в последний момент одуматься и понять, что демоническая Елена Боннер посылает ее в никуда, поскольку Алеша уже соединился со своей законной женой. Наверное, гибель ради каких-то своих планов. Самой же Лизе, к этому времени уже несколько месяцев ждавшей ответа на поданное в АВИР заявление, как бы давалось понять, что она никогда и никуда не уедет. Но это было ясно только посвященно. Оба фельетона были перепечатаны в Горьковской местной газете, возможно, и в других изданиях, и в сокращенном виде за рубежом. Тогда же в итальянской газете «Sette Giorni» появился фельетон, специально посвященный Люсиным преступлениям. Номер газеты был прислан по почте ряду людей в СССР, возможно, и за рубежом. Начальнику теоротдела ФИАНа академику Гинзбургу, находящемуся в командировке в Италии, номер подложили в машину советского консульства. Я узнал об этом не от самого Гинзбурга, а через третьих лиц. Автор фельетона ссылался на того же Семена Злотника, о котором я писал в связи с «желтыми пакетами». Это мифический персонаж, под именем которого выступает КГБ. Якобы автору фельетона удалось встретиться с Семеном Злотником, кажется, в Ницце, и тот рассказал ему о сенсационных фактах из жизни жены академика Сахарова Елены Боннер. Фельетон был написан в самом низкопробном бульварно-постельном стиле, и не только содержал безудержную клевету и ложь в Люсин адрес, но и демонстрировал знание подробностей Люсиной жизни чуть ли не с пеленок. Несомненный плод тщательного изучения ее биографии целой армии гебистов. Так в фельетоне говорилось, что в школе, где училась Люся, велась игра в героев трех мушкетеров Дюма, и Люся выступала в роли Миледи, демонической красавицы. Автор фельетона тем как бы создавал у читателей соответствующий образ Люси. Игра в название героями Дюма в Люсином классе в Ленинграде действительно велась, но за год до того, как Люся приехала из Москвы после ареста родителей, и Миледи была совсем другая девушка. Не исключено, что именно от нее и получили гбисты эту информацию. Фельетон развивал те же темы, которые содержались в «желтых пакетах». Якобы причастность Люси к гибели жены Злотника и жены Всеволода Багрицкого. Обвинить автора фельетона в клевете при этом было невозможно, так как он ссылался на рассказ Семена Злотника, с которого уже совсем нет спроса, поскольку его не существует. Кончался фельетон зловещим намеком. Елене Боннер удалось уйти от ответственности за два преступления – убийство или подстрекательство к ним, но если она совершит третье, то, несомненно, ответит за это. В этом, видимо, была вся соль. КГБ, толкая Лизу к отчаянию, к гибели, может, к новому суициду, заранее готовил психологическую почву для того, чтобы обвинить в этом Люсю. Этим объясняется также фраза в фельетоне недели, что Люся пытается выслать Лизу за рубеж, так как Лиза свидетель ее преступлений. Оля приехала в Бостон и начала там работать. Развод Алеши и Оли был оформлен через несколько месяцев после ее приезда. Суд определил алименты и дни обязательного общения дочери с отцом. Со временем Катя вновь привыкла к Алёше, подружилась с Мотей и Аней. Во всем этом была существенная положительная сторона приезда Оли. Сейчас Катя уехала из Бостона, так как Оля вышла замуж, что само по себе, конечно, очень хорошо. Общение Кати с Алешей и Лизой, приехавшей в конце 81-го года, и с другими родственниками в Бостоне не прерывается. Только после развода Алеша смог послать Лизе приглашение как невесте. При этом советское консульство отказалось, вопреки обычной практике, его завизировать, вновь демонстрируя исключительность и трудность нашей ситуации. Между тем, Лизино положение продолжало обостряться. До мая 80-го года Лиза свободно ездила ко мне в Горький с Люсей или с Руфью Григорьевной. Но 16 мая, когда они вместе с Руфью Григорьевной поехали на мой день рождения, ее не пустили. Когда она отошла от Руфи Григорьевны, чтобы купить сигарет, мужчины в штатском схватили ее и затащили в комнату железнодорожной милиции. Она даже не успела крикнуть. Это, конечно, были гбисты. Они заявили ей: «Вы знаете, кто мы. Мы слов на ветер не бросаем. Вам запрещается ездить в Горький. Вы не должны жить на улице Чкалова, должны вернуться к родителям». Последнее при сложившихся отношениях было исключено. Через несколько дней Лизу вызвали в КГБ, в орган КГБ, как было написано в повестке, и сделали официальное предупреждение об уголовной ответственности по статье 190 прим в случае продолжения ее деятельности. Это так называемое предупреждение по указу. КГБ получил по указу Президиума Верховного Совета право делать такие предупреждения. В дальнейшем угрозы в отношении Лизы много раз повторялись, и мы не могли думать, что это только пустые слова. Однажды при поездке Лизы вместе с Люсей в Ленинград они с Наташей Гессе пошли на рынок. Там к Лизе подошли несколько гбистов, и один из них заявил: «Убьем». Летом 80-го года я послал телеграмму на имя Брежнева, где просил о разрешении Лизе на выезд к любимому человеку, жениху, и подчеркивал, что все, что происходит с нею, это заложничество, связанное с моей общественной деятельностью. В августе я обратился с большим подробным письмом к заместителю президента Академии, академику Евгению Павловичу Велихову, в его лице к президенту и президиуму Академии. 2 месяца Велихов ничего не отвечал на мое письмо и на повторные телеграммы. Потом 14 октября прислал телеграмму такого содержания, привожу по памяти. «Мною принимаются меры для выяснения возможности выполнения вашей просьбы. По получению результатов сообщу». После этой телеграммы Велихов никогда ничего не сообщил и никак не реагировал на мои дальнейшие телеграммы и еще 2 посланных ему письма.